Фритти уловил перемену даже с закрытыми глазами. Хлынул свет, малиново сияя на внутренней стороне век. Должно быть, снова замерцала светящаяся земля. Он открыл глаза, но отверстие расщелины светилось, как прежде, тускло. Зато по самой расщелине разливался алый блеск. Лапы и когти грозы тараканов засветились во тьме, точно охваченные пламенем. Гроза тараканов принялся странно крутиться и раскачиваться. Свет распространился, и сам, подсвеченный красным, воздух затрепетал, словно от великого жара, но температура не изменилась. Ослепительная вспышка и голос, подобный пению всего племени под оком Мурклы, торжествующе выкрикнул: «Я! Снова я!» Могучая сила отшвырнула Фритти назад, он ударился головой о стену расщелины, осторожно откатываясь, увидел свет поблек. Перед ним припал к земле гроза тараканов. Тело его было черно, почти невидимо, а лапы красны, как кровь, красны, как закат. Следы безумия и беспорядка исчезли, мех стал плотен и красив. Взор грозы тараканов устремился на хвост трубой с глубочайшей мудростью, любовью и гордостью. Была в нем и печаль, прилегающая вплотную, как вторая шкура. Фритти понял, он находится в присутствии всего самого величайшего, что только есть в его народе. «Мягкого мяса, братец», — сказал ему гроза тараканов, но Фритти понял, что это уже не гроза тараканов. Вернулась истинная Ка. Голос был мелодией ночи, тех созданий, которым известен старинный искусный чертеж этой земли и всего сущего на ней. Фритти упал на брюхо, закрыв лапами глаза, свернулся клубком. «Нет, братец», — сказал удивительный голос, — «ты не должен так делать. Нет нужды тебе стыдиться предо мною, совсем напротив. Ты помог мне найти обратный путь после долгого мрачного странствия и во дни великих бедствий. Это мне подобает поклониться тебе за усилия твои». Сказав так, лорд Огнелап, ибо это был он, отвел лапы Фритти и коснулся его лба. Белая звездочка на лбу у Фритти вспыхнула во мраке пещерки. «Ах, малыш, я шел за особым твоим светом, как Ирао-метеорит, который следовал за звездой рассветной в непроходимых дебрях Востока», — пропел лорд Тенглор. «Я лишь надеюсь, что пришел вовремя». Воздух в пещерке снова затрепетал, и лорд Огнелап, казалось, вырос, заполнив каждую щелочку пещерки. «Мне должно покончить с некоторыми старыми счетами», — сказал он. «Много лет странствовал я, заключенный в тюрьму собственного своего безумия, а брат мой тем временем вскармливал зверство свое. Он вызвал наружу силы, для которых не была предназначена эта земля, что я совершил некогда и сам. Побуждения мои были лучше, но все же это раскололо оболочку мою, и моя Ка унеслась далеко прочь. И многим беззаконием дал волю брат мой Живоглот. Я должен постараться пресечь пути его». Присутствие необычайного, казалось, слегка уменьшилось. «Ах, и брат мой Вьюга тоже еще должен быть отмщен, ибо иначе его Ка никогда уже не успокоится. Увы, невинным, подобным тебе, пришлось равняться с первородными в деяниях своих. Итак, юный хвост трубой, что я могу сделать для тебя, пусть даже самое ничтожное, чтобы попытаться хоть чуть-чуть возместить долг мой? Говори, ибо я вскоре должен буду удалиться». Ошеломленный Фритти какой-то миг молчал. Когда же, наконец, заговорил, то понял, что не способен взглянуть на того, кто был перед ним. «Я хочу, чтобы мои друзья спаслись целыми и невредимыми. все храброе племя, которое пришло сюда». Первородный молчал, глядя как бы поверх него, в невообразимую даль. Когда он заговорил, голос его был мягок. «Братец, многие из храбрецов погибли, и их ка отлетели к сосцам праматери нашей. Даже я не в силах оживить их, иначе я спас бы кровного брата моего, которого так любил. Что же до Фелы и малыша? Да, тут я постараюсь помочь, но сейчас твое присутствие им нужнее моего. Я не могу объяснить, но это так». Фритти вскочил на ноги и закарабкался к выходу, но Огнилап со смехом окликнул его. «Это может и подождать, уверяю тебя. Я разглядел еще что-то, другое желание твое, которое тебя одолевает. Ты кого-то ищешь. Хоть на время и оставил свои поиски. А поиски эти привели тебя ко мне, так что, кажется, воистину достойно было бы помочь тебе». Фритти ощутил, будто падает в небесную глубину этих глаз, а миг спустя он напрасно обводил взглядом стены. Крошечная подземная пещерка была пуста. Потом сквозь его разум пробился голос, без усилий, как голос живоглота, но гибко и с уважением. «Я дал тебе знания, чтобы ты окончил поиски свои. Я мог бы дать тебе и больше, но очень скоро мне разом понадобятся все мои возможности. Ты будешь в наших мыслях, братец». Присутствие сверхъестественного окончилось, и Фритти остался совсем один. Еще не зная, что делать дальше, он вспомнил о когтестражах, которые толпились снаружи. Осторожно высунув голову из трещины, увидел, что туннель пуст, словно его не посещали со дней Харрора. Только несколько куч пыли, которые с мягким шорохом шевелил неожиданно холодный ветерок, нарушали полнейшую тишину. Неспособный припомнить, как одолел это расстояние и какими путями шел, хвост с трубой обнаружил, что поднимается по извилистой тропке, окружавшей пещеру обжигающего потока. Огромная кипящая река, как всегда, мощно ревела и, казалось, еще выше ударяла в каменные стены, сковывавшие ее. Тропа перед ним была окутана туманом. Фритти направился вверх. Река и впрямь как будто прыгала куда выше. Брызги усеивали громадный потолок пещеры и падали обратно, как шипящий дождь. Несмотря на плохую видимость, хвост трубой продвигался по изрытой и выветренной тропе быстро и уверенно. К нему только что прикоснулось нечто, бывшее далеко за пределами его существа, и он все еще чувствовал последствия этого прикосновения. Ветер изменил направление, дунув чуть не прямо ему в усы, и он в тот же миг услышал пронзительный крик шустрика, полный страха и боли. «Шусти! Мимолетка! Я иду!» — взвыл Фритти, и вдруг вовсю прыжками припустился по узкой тропе, повинуясь инстинктам. Понял, что при всей неистовой спешке иначе не доберется до друзей вовремя. Миновал поворот узкой тропы, цепляясь и оскальзываясь над гремящей, дымящейся рекой, и увидел впереди обоих своих спутников. Мимолетка стоял над окровавленным шустриком, яростно сражаясь с огромным черным страшилищем вдвое больше себя, с растерзяком. Черный зверь, исполосованный и спятнанный кровью, повернул навстречу хвост трубою безумные глаза. Рычащий оскал искривил его широкую морду. «Звездномордыш! Звездномордыш, хвост трубой! Я когда-нибудь убью его! Убью!» Растерзяк хрипло захохотал, и мимолетка упала, раненная и задыхающаяся. Хвост трубой решительно прыгнул вперед. Едва растерзяк припал к земле, рассекая толстым хвостом воздух, по пещере пронесся рокот. Казалось, загромыхали камни потолка. Фритти остановился и, не доходя до расширения тропы, в нескольких прыжках от когтестража выгнул дугой спину. Зловещий грохот снова пронесся над шумом потока. «Подойди-ка, если хочешь меня заполучить, растерзяк», — сказал хвост трубой, вкладывая в голос все накопленное презрение. — Когтезверь снова ухмыльнулся и ударил хвостом. «Подойди же, если ты из таких уж дрочливых котишек, медведь ты тупоголовый!» Растерзяк зарычал и встал, как вкопанный. Короткая шерсть поднялась у него на спине, как черная трава.